ведь он играет, — подумала вдруг миссис Лилибэнкс. — Притворяется. Наверное, вставит это в какой-нибудь свой следующий сценарий. Но все-таки что же было в том ковре? Почему Сидни так сгибался под рулоном в то утро? Никто из Бартлиби не вставал в такую рань. Элис как-то обмолвилась, они оба любят поспать. Что заставило Сидни встать на рассвете именно на следующий после отъезда Элис день? «Вы читали сегодня в газетах о французе, который на весельной шлюпке проплыл от Марселя до Танжера?» — спросил Сидни, и в продолжении ужина они больше не касались скользких тем. Тем не менее о своем намерении миссис Лилибэнкс не забыла. Ей есть что сказать Сидни, необходимо только обрести мужество. А что, собственно, она теряет? Ну, предположим, Сидни придет в бешенство и убьет ее. Она и так знает, что конец ее близок. Если Сидни набросится на нее, она, по крайней мере, точно удостоверится, что он виновен. Он убил Элис. Это чудовищно, и это должно быть предано огласке. Вздохнув, миссис Лилибэнкс приступила к выполнению задачи с теми же полулюбопытством и полуотрешенностью, с какими встретила известие от докторов, что жить ей осталось, быть может, меньше 2 лет. «Однажды, очень рано утром, — сказала она, когда они перешли к кофе, — я видела, как вы выносили из дома что-то тяжелое. Вероятно, это был старый ковер?» «Да? А, конечно». От неожиданности Сидни звякнул чашкой о блюдце. «Да, это был ковер». Миссис Лилибэнкс заметила, как он вздрогнул. И еще было видно, что он старается держать себя в руках. Холодок страха пробежал по спине миссис Лилибэнкс. «Признаться, я была удивлена, что заставило вас подняться так рано. Это происходило на следующий день после отъезда Элис. Я хорошо помню, потому что сначала думала, что вот-вот выйдет и она, но потом вспомнила, что ее нет дома». Сидни с неподвижно уставившимся в пол взглядом молчал. Как хотелось миссис Лилибэнкс, чтобы он хоть что-нибудь сказал. «А что вы сделали с ковром?» — спросила она, не выдержав молчания. «Я избавился от него. Навсегда». «Вы его закопали?» — произнесла миссис Лилибэнкс, пытаясь улыбнуться. «Да», — ответил Сидни, и на этот раз в его глазах мелькнула словно бы готовность дотянуться до этой чрезмерно любопытной старухи и ударить ее. «Я был уверен, что в нем завелась моль, и решил закопать его». «И потому вы решили встать в такую рань? Вы не хотели, чтобы вас видели?» Она сидела в очень напряженной позе. Сердцебиение участилось. Она погасила едва прикуренную сигарету и решила, что не выпьет больше ни капли кофе. «Да, наверное, поэтому», — пробормотал Сидни, не сводя с нее глаз. «Что было в ковре?» Пальцы правой руки Сидни сжались в кулак. «Он или признается во всем через секунду, или набросится на меня», — подумала миссис Лилибэнкс. «Вы, кажется, меня подозреваете. Как Алекс, миссис Хокинс, мистер Фаулер и все остальные. Как полиция», — добавил он тихо. «Нет, Сидни, я ни в чем вас не подозреваю, я просто спрашиваю». «Вы полагаете, что я убил Элис, вынес ее труп в ковре и закопал вместе с ним? И хотите теперь подтвердить подозрение?» «Я ничего не хочу подтвердить. Нет, хотите. Вы меня проверяете. Вы попросили продать вам ковер, хотя видели, как я выносил его из дому.